Глава четвертая. Чувства. Чувствовать друг друга. Одна из основ творчества — воздействие на чувства. Нельзя пробудить и развивать творческие способности без открытости новому и умения видеть вещи, как в первый раз. Уйти от стереотипов, сохранив свежий взгляд на проблему, только так можно полностью раскрыть творческий потенциал. Восприятие — процесс получения мозгом информации об окружающем мире через органы чувств. Все, на что реагируют наши органы чувств, называется стимулами. Исследуя мир, мы оперируем зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Все стимулы используются мозгом для формулирования идей и суждений, оценки ситуации, формирования реакций и записи в памяти полученного опыта. Долгое время считалось, что это пассивный процесс. Однако сейчас наука получает все больше доказательств того, что восприятие не регистрирует или записывает, а выстраивает реальность. Получается картина, полностью зависящая от действительности ее автора. Следовательно, восприятие человека невозможно в отрыве от его установок. То есть мы познаем разные аспекты вещей, и наше восприятие немного отличается. Возьмем Ниагарский водопад. Кто-то скажет: какое замечательное творение Бога, этот невероятный водопад. Другие: как восхитительно чудо природы. Любитель водных видов спорта может воскликнуть: заняться здесь рафтингом — вот это приключение. Человек, изучавший гостиничное дело, посоветует: это прекрасное место для постройки ресторана или гостиницы. Географ будет думать о том, что это идеальное место для его любимой работы. Художник восхитится красивым и вдохновляющим пейзажем. Геолог, возможно, захочет посмотреть гроты под водопадом. Наши 5 органов чувств улавливают около 11 миллионов бит информации в секунду. Но сознание способна обработать всего 40 бит в секунду. Однажды в Парижском музее к Пабло Пикассо подошел незнакомый мужчина, рассматривавший его картины. Он спросил: «Почему вы не пишете людей такими, какие они на самом деле?» Пикассо ответил вопросом: «А какие они на самом деле?» Тогда незнакомец вынул из бумажника фотографию своей жены и показал ее художнику. Пикассо посмотрел на фотографию и сказал: «Вам не кажется, что она слишком маленькая, да и плоская к тому же?» Он, конечно, имел в виду фотографию, а не женщину. Надо признать, что у каждого своя реальность, на которую влияет восприятие. Вся информация, поступающая в мозг через органы чувств, оказывает сильнейшее воздействие на мысли, эмоции, личности и, соответственно, на творчество. Есть специализированные нейроны, которые реагируют на изменения окружающей среды или на стимулы. Восприятие — это интерпретация значения стимула. Например, если я слушаю музыку, то могу заметить, что звук слишком громкий или что играет одна из моих любимых песен. Это может показаться странным, но значительную часть стимулов, полученных извне, мозг обрабатывает бессознательно. По мере того, как мозг накапливает информацию относительно внешнего мира, он привыкает к определенным моделям восприятия, аналогичным доминантным моделям мышления. Когда вы видите собаку какой-то породы впервые, мозг обрабатывает данные о ее фигуре, размерах, запахи, цвете и характеристиках шерсти и другие детали, и делает вывод, что это новая порода собаки. Распознав таких животных еще несколько раз, мозг будет устанавливать, что перед нами собака этой породы почти мгновенно. То есть мозг сортирует все новые образы в соответствии с тем, что он уже видел и испытал. Это то, что доктор Уолтер Липман назвал стереотипами. Они незаменимы для понимания и выживания изо дня в день. Представьте, что бы было, Если бы нам приходилось каждую секунду анализировать полный объем информации и ощущения во всех подробностях от всего, что нас окружает. Каждый человек фильтрует все происходящее в мире по-своему и в своем сознании может превратить улицы города в симфонию света и звука или в зловонную помойку. Мозг часто упрощает восприятие, чтобы более эффективно провести день. Стереотипы предвосхищают действия и реакции, а также подготавливают нас уменьшить до минимума или увеличить до максимума удовольствие. Стереотип рычания и лая собаки подскажет мозгу, идет ли речь об угрозе. Как говорил Липман, мы сначала определяем и потом смотрим, а не сначала смотрим, а затем определяем. Даже воображение не спасется. Если я попрошу вас представить себе закат на Плутоне, а затем нарисовать его, скорее всего, картина будет похожа на земной закат. Возможно, вы измените некоторые цвета или элементы пейзажа. Вы можете свободно творить, но наверняка вообразите что-то похожее на закат в вашем представлении. Этот феномен называется структурным воображением. Даже если мы используем воображение для развития новых идей, они располагаются предсказуемым образом в соответствии с понятиями, категориями и стереотипами, которые уже существуют в сознании. Это происходит как с художниками, так и с изобретателями, писателями, дизайнерами, бизнесменами и всеми, кто фантазирует. Нужно разрушить эту структуру воображения, чтобы выйти за границы понятий, уже помещенных в разные категории, смешивать кубики льда и растапливать их вместе. Это значит рассматривать темы и идеи, не связанные с творческой задачей. В первой главе мы назвали этот образ мыслей концептуальным смешением. Часто это может показаться вредной практикой, далекой от поставленной задачи. Однако со временем и опытом вы поймете, это прекрасный и творческий способ поиска решений. Идеальный вариант — позволить себе думать о невозможном. Впрочем, мозг по своей природе не терпит двусмысленности. Его первейшая функция — упростить опыт. Когда разум принуждает сосредоточиться на определенном предмете или теме, через некоторое время ему становится скучно, и он начинает исследовать альтернативные подходы. Например, может разложить предмет или тему на части, чтобы посмотреть, не появится ли что-нибудь интересное. Во время лекции в какой-то момент пропадает интерес. Внимание переключается на детали. Например, мы принимаемся изучать одежду преподавателя, то, как он двигается, какой рукой пишет на доске. При этом часто обнаруживается что-то, способное нас заинтересовать, его улыбка, голос. Похоже, то же самое случается во время размышлений. Придумав идею, даже самую глупую и абсурдную, мозг начинает раскладывать ее на части в поисках чего-то интересного, чтобы на основе этого построить новые решения задачи. И хотя процесс начинается в пределах сознания, ответы зачастую приходят в форме внезапных озарений. Итак, разрушение структур воображения придает смелости, когда мы представляем себе выполнение невозможного. Представьте себе что-то, что кажется невозможным. Подумайте, как можно перенести это хотя бы частично в область реализуемого. Например, представьте себе, что ваш мобильный — живое существо, что он дышит. Перечислите признаки живого существа — рождается, размножается, растет, чувствует и так далее. Некоторые из этих признаков вы, возможно, сможете использовать, чтобы изменить дизайн телефона, чтобы он определял, когда вам плохо, чтобы реагировал на погоду и так далее. Заставлять воображение придумывать, как сделать невозможное возможным при помощи конкретных действий и мыслей, это как если бы сны работали наоборот. Сон представляет абстрактные идеи через конкретные образы и действия. В творческом процессе происходит обратное. Конкретные идеи, например, живой мобильный, используется для того, чтобы прийти к озарениям и новым решениям. Телефон, выражающий эмоции. Готовься, целься, Воображай. Когда разум сравнивает проблему, творческую задачу, с чем-то необычным, появляется необходимость придать этой связи какой-то смысл. Так мы формируем новые связи и отношения, которые могут привести к футуристической, нестандартной, творческой идее. Еще вопросы, которые помогут стимулировать воображение. Что, если бы вы могли есть орехи на завтрак? Что, если бы половые органы располагались на лбу? Что, если бы с возрастом мы становились красивее и умнее? А если в конфликте разных стран выиграла бы та, которая насмешила больше всего людей? А если бы мы спали 23 часа в сутки и бодрствовали всего час? Что, если бы деревья начали производить горючее в огромных количествах? Что, если бы вы поменяли пол? Что было бы, если бы люди никогда не умирали? Как бы это отразилось на нас самих, на бизнесе, на религии и так далее? Что, если глаза были бы на затылке? Что, если бы каждый работающий человек приютил бездомного и заботился о нем всю жизнь? Какое животное похоже на мою проблему? Почему? Чем моя проблема похожа на фонарик без батареек? Если бы проблема была газоном в саду, что стало бы с сорняком? Как можно использовать для решения проблемы банку почти выдохшейся газировки, которая простояла на солнце 2 часа? Вы можете применить эти вопросы к решению вашей творческой задачи или просто как упражнение для разогрева мозга. Когда нейроны несколько раз подвергаются воздействию одного и того же стимула, мы учимся на этом опыте. При этом воспоминания скапливаются в определенных областях мозга, из которых мы можем их автоматически извлекать без значительных умственных усилий. Ребенок различает голос матери среди множества других голосов. Музыкант может услышать и различить отдельные инструменты в симфонии. Собака мгновенно осознает, что поднятый поводок означает прогулку. И наоборот. Новый опыт создает нейронные связи, новые синаптические модели и совершенствует наше восприятие мира. Как если бы речь шла о тренировке мышц, любая новая информация и новый опыт поддерживают мозг в хорошей форме. Если вы делаете что-то впервые в жизни, вы развиваете мозг, добавляя связи. Итак, восприятие — это функция мозга, которая с помощью чувств позволяет нам получать из окружающей среды, разрабатывать и толковать информацию. Некоторые упражнения для развития восприятия. Считайте. Например, рассчитывайте время. Сколько времени потребуется, чтобы добраться из одного места в другое? Сколько времени вы будете ждать в очереди в банк или в кино? Рассчитывайте размеры. Какова высота, ширина или длина такого-то предмета? Сколько одинаковых предметов поместится в сумку или коробку? Рассчитывайте объем. Сколько чего-либо поместится в контейнере или сосуде? А в ящике? Рассчитывайте расстояние. Каково расстояние между 2 пунктами? Сколько остается до места назначения? Каково расстояние до угла или до светофора? Рассчитывайте вес. Сколько весит отдельный фрукт или полная сумка лимонов? Сколько весит сумка или коробка? Попробуйте угадать, как поступит в определенной ситуации другой человек. Сравните то, что вы себе представили, с происшедшим на самом деле. Воображение и творческие способности также развиваются, когда мозг реагирует на новые формы восприятия, особенно если вы стремитесь получить необычный опыт. Посещайте места, где вы никогда не были. Пусть органы чувств слышат, видят и ощущают то, что никогда не испытывали. Изучите экспозицию какого-нибудь музея. Слушайте сложную музыку и позвольте мозгу толковать ее структуру. Наслаждение музыкой стимулирует многие области мозга и создает возможности для создания новых нейронных связей. Исследования невролога Ричарда Рестока показывают, Прослушивание музыки Моцарта несколько минут каждый день поможет развитию знаний на многих уровнях, от простого восприятия до самых глубоких мыслей. Смотри. Анри Матисс говорил: «Работа художника начинается с видения. Это творческий процесс, требующий усилий. И он опережал свое время. Сегодня известно, что визуальный опыт мы получаем не пассивно. Он развивается через анализ разных потоков информации, которые включают цвет, движение, внешние формы и так далее. Каждый аспект обрабатывается отдельно, но одновременно, а затем все они группируются для синтеза в разных областях мозга. То, что мы видим, это конечный продукт длинной и сложной линии сборки. Этот процесс строительства начинается, когда информация, улавливаемая глазами, сырой материал, отправляется в заднюю часть мозга и оттуда расходится по двум путям, ведущим в разные области мозга, где будут обработаны данные о цвете, размере, форме и так далее. В конце концов, все эти элементы снова соединятся в конечный образ, который будет иметь смысл для нас. В работе зрения задействована по крайней мере четверть мозга, больше, чем в случае с любым другим органом чувств. Кроме того, 70% всех рецепторов тела расположены в глазах. Иными словами, мы осознаем окружающий мир, глядя на него. В одном известном эксперименте университета Бордо в белое вино добавили красные красители без вкуса и запаха. И цвет обманул даже экспертов-сомелье, которые описали его в терминах, подходящих для красных вин. Другой эксперимент также показывает превосходство зрения над другими органами чувств. Магнитно-резонансная томография выявила активность в слуховой зоне коры головного мозга во время просмотра видеозаписи разговора двух людей без звука. Но при виде человека, строящего гримасы, эта зона остается в покое. Очевидно, визуальный стимул влияет на слух, даже если отсутствует звук. Как уже упоминалось, мы видим не глазами, а мозгом. Глаза улавливают свет и фокусируют изображение, но именно мозг придает смысл цвету, форме, выражению лиц. Поэтому воспоминания так реалистичны по прошествии нескольких месяцев или лет. По этой причине мы можем видеть воображаемые сцены или необыкновенно яркие сны. Мы много раз слышали, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И все это потому, что образы и слова мозгом обрабатываются по-разному. Человек может вспомнить более 2500 изображений с точностью 90% через несколько дней после того, как он их увидел, даже если участникам эксперимента показывают фотографию всего на 10 секунд. Через год испытуемые вспомнили 73% изображений. В битве за память изображения легко побеждают письменные и устные презентации. Из устной презентации через 3 дня мы вспоминаем всего лишь 10% информации. Однако средний показатель поднимается до 65%, если добавить изображение. Доказано, что мультисенсорное обучение намного эффективнее, чем когда мы используем один из наших органов чувств. С текстом дела обстоят еще хуже, чем с устными презентациями. Это связано с тем, что мозг воспринимает написанные слова как множество небольших изображений. То есть вместо слов мы видим сотни крошечных рисунков разных форм. А значит, для наиболее развитой части мозга, префронтальной коры, слов не существует, есть только изображение. Возможно, это объясняется тем, что эволюция людей зависела главным образом от листьев деревьев и голодных леопардов, а не от букв, набранных шрифтом Times New Roman. В тот момент, когда мы встали на ноги, зрение стало основным органом чувств. С его помощью мы могли эффективнее оглядывать окрестности в поисках хищников, движения, еды, источников воды, возможностей размножения и так далее. Если говорить про эволюцию, за образец лучше всего взять восприятие детей. Если ребенку до года привязать к ножке колокольчик, сначала он будет двигаться произвольно, однако вскоре поймет, что при движении этой ногой раздается звон и начнет с радостью ею дергать. Если затем мы снимем и отложим колокольчик, младенец продолжит двигать ногой все сильнее и чаще, даже при отсутствии звука. Не добившись успеха, он посмотрит на колокольчик, лежащий рядом с ногой. Такое поведение говорит о том, что ребенок обращает внимание на проблему. Сегодня с помощью технологий мы можем измерить уровень его внимания. Следовательно, с самого детства мы начинаем осваивать отношения причины и следствия. Кое-что дети видят без обучения. Можно сказать, что у них с рождения стоит нечто вроде программного обеспечения для обработки видеоданных. Это программное обеспечение отдает предпочтение контрастным моделям, так как они позволяют определить, какие объекты, движущиеся вместе, составляют часть целого, например, белые и черные полоски зебры. С самых первых дней мы умеем различать человеческие лица и, конечно, предпочитаем их всем другим образом. Можем оценить размер в сравнении с расстоянием. Когда предмет приближается, он становится больше, но это тот же самый предмет. Тенденция воспринимать лучше всего визуальную информацию берет начало в раннем детстве. Если пожилых людей спросить, что они помнят, большинство назовет события своей юности. Вершина визуальной памяти приходится на 15-30 лет. Возможно, это связано с высокой активностью в этот возрастной период. И, наконец, интересно влияние восприятия красоты на принимаемые решения. Например, симпатичные преступники получают меньшие сроки. Милым младенцам врачи оказывают больше внимания. Лучшие должности при одинаковом резюме занимают более красивые люди. Невролог Ричард Ресток предлагает некоторые идеи, как с помощью зрения можно расширить сенсорные сети мозга и развить творческие способности и память. Самое известное из его упражнений — это техника бонсай. Техника бонсай. Поставьте на пол бонсай, посмотрите на него сверху и попытайтесь запомнить форму и строение каждой ветки. Закройте глаза и взгляните на него, используя память. Откройте глаза и проверьте себя. Повторите упражнение, поставив дерево на уровень глаз, однако теперь постарайтесь приблизиться и посчитать точное количество веток. Посчитайте точное число листьев на каждой ветке, закройте глаза и мысленно восстановите эту картину. Сосредоточьте свои мысли на образах, а не на словах. По мере того, как улучшается ваша способность видеть детали бонсай с открытыми или закрытыми глазами, вы усиливаете нейронные связи, вовлеченные в восприятие. Настал момент отложить прослушивание, закрыть глаза, лечь на пол и отпустить воображение. Закрыв глаза, вы выключите значительную часть мозга, отвечающую за визуальные стимулы. Это позволит включить и соединить другие области мозга. Сосредоточьтесь на своем дыхании, на образе приятного места. Я представляю себе гору со снежной вершиной под теплым солнцем или на каком-нибудь звуке. Вы почувствуете, как разум захватывает самые разные мысли. Не боритесь с ними. Позвольте свободно курсировать. Можете представить себе дорогу, по которой идут идеи. Возможно, со временем. Некоторым требуется 2 или 3 раза, другим дюжина, а у кого-то никогда так и не получается, эта дорога опустеет. Когда это произойдет, вы начнете думать более творчески. Эксперты советуют выполнять это упражнение 2 раза в день по 20 минут. Если вас заинтересовала эта тема, стоит узнать больше о трансцендентальной медитации или прочитать книгу Дэвида Линча «Поймать большую рыбу». «Любовь моя, цвет зеленый». Строка из сомнамбулического романса Федерико Гарсии Лорки. Одно лишь размещение цветов в офисе увеличивает количество идей у сотрудников на 15%. Замещение живых цветов фоном рабочего стола с изображением природы не производит того же эффекта. Во дворе с богатой растительностью дети придумывают более творческие игры, чем в забетонированном. Пациенты в больницах поправляются намного скорее, если видят деревья из окон палаты. Заключенные в камерах с видом на поле или лес реже болеют. Группу людей попросили разгадать ряд анаграмм. Им раздали листы бумаги с их именами, при этом половина имен была напечатана в правом верхнем углу красным шрифтом, а половина — в левом — зеленым. Участников попросили проверить написание своих имен. Таким образом, гарантировалось, что они увидят красный и зеленый цвета до начала эксперимента. Те, чьи имена были написаны зеленым, разгадали на 30% анаграмм больше. Эти результаты свидетельствуют о том, что для творчества полезнее зеленый. Красный обычно ассоциируется с чувством опасности, с ошибкой, это цвет светофора и красной ручки учителя, в то время как зеленый вызывает ассоциации с чем-то позитивным, с природой. Если из вашего офиса или комнаты не видно достаточно растительности, постарайтесь использовать в интерьере больше зеленого и меньше красного. То же самое относится к зеленым папкам, стульям, одежде, столам и так далее. И синий тоже. В Университете Британской Колумбии 600 человек попросили пройти серию когнитивных тестов, которые им раздали напечатанными на красном, синем или нейтральном, белом и черном фоне. Те, кто получил тест на красном фоне, намного лучше справились с заданиями, для которых требовались точность и внимание к деталям. Возможно, они были более сосредоточенными, так как красный — цвет опасности. Испытуемые с тестами на синем фоне проявили себя хуже в заданиях на кратковременную память, зато показали прекрасные результаты там, где требовалось воображение. По мнению ученых, синий цвет мгновенно вызывает ассоциации с небом и океаном. Представьте себе далекий горизонт, рассеянный свет, райские пляжи и дни отдыха. Идеально для активации альфа-волн в мозге. Послушайте. Мозг собирает важную информацию об окружающей среде через шумы и звуки. Звон капели, удар от столкновения двух машин на углу или стук града по крыше предупреждают о происходящем до того, как мы это увидим. У нас есть что-то вроде локатора источника звука, который позволяет определить, насколько он далеко и с какой стороны от нас. Вибрации, их также называют волнами, проникающие в уши, сначала превращаются в электрические сигналы. Затем следует сложный процесс, который заканчивается в слуховой зоне коры головного мозга, где будут определены частота, интенсивность, качество и значение звука. Основные свойства, влияющие на наше восприятие звука, это частота, количество вибраций в секунду, и амплитуда, размер впадин и пиков звуковых волн. Что касается различия между шумом и музыкой, можно сказать, что в первом случае создаются звуковые волны нерегулярной частоты, а во втором — регулярной. Когда звуковой диапазон включает в себя разную громкость и тональности, различные группы специализированных клеток начинают вибрировать в унисон, и таким образом два или более звуков будут обработаны в слуховой зоне коры. Так мы различаем отдельные инструменты в симфонии. Зачастую звуки вызывают ностальгию, как песни из юности. На вечеринке, когда многочисленные гости разговаривают и кричат на фоне музыки, мозг улавливает все звуки. Но мы все равно умудряемся следить за нитью разговора, потому что слуховая зона коры в состоянии понять, какие звуки имеют значение, а какие просто фон. Другие важные для людей звуки — это стук сердца и дыхание матери, успокаивающей младенца. Значимые события в жизни часто сопровождаются музыкой — свадьбы, выпускной вечер, похороны и так далее. Когда мы поем, зрачки расширяются и выделяются эндорфины. Пациенты в коме реагируют на музыку. Они излечимо больные расслабляются под нее. В коммерческом плане Когда изделие или услуга сопровождаются звоном или звуком, ассоциирующимися с ними, удовольствие от них повышается. Звуки открываемой банки газировки или наливаемого кофе, хруст чипсов, стук фишек казино и так далее. Озарение похоже на звонок мобильного на вечеринке. Вам его плохо слышно на фоне такого шума. Нужно расслабиться, чтобы кора головного мозга приглушила звуки повседневности, и вы могли бы услышать голос подсознания. Оно, без сомнения, принесет хорошие новости о решении ваших проблем. Как вкусно пахнет! Нос — старейший орган чувств, притом единственный, который отправляет сигнал напрямую в амигдалу и обонятельную зону коры, минуя таламус, в отличие от слуха, части зрения, осязания и вкуса. Обоняние позволяло быстро определить, что потенциальная еда плохо пахнет и может повредить. Сегодня мы по-прежнему хорошо распознаем по запаху вредную химию, испорченные продукты и так далее. Изысканные французские сыры в этот список не входят. Практически любое животное, не обладающее хорошим обонянием, погибнет раньше, чем сможет оставить потомство. В целом хищнику приятен запах жертвы, запах жаркого, в то время как жертвам неприятен запах хищника, запах льва, отталкивающий людей. Запах также может указывать на болезнь. Поэтому часто для выявления меланом, эпилепсии, снижения уровня сахара или сердечных приступов используют собак. Диабет пахнет сахаром, а корь — перьями. У лучшего друга человека 220 миллионов обонятельных клеток, в то время как у нас их всего 5 миллионов. Если вы не хотите, чтобы вас забыли, обращайтесь к носу. Прямое подключение обонятельной системы к амигдале связано с тем, что эта часть мозга может повлиять как на сердечный ритм и артериальное давление, так и на ощущение спокойствия и удовлетворенности. Есть запахи, которые волнуют или тревожат, и те, что соблазняют и привлекают. Последние используются в ароматерапии. Кроме того, обонятельная система напрямую связана с эмоциями и памятью. Несмотря на то, что всего 1% мозга участвует в процессе обоняния, знакомый запах способен вызывать воспоминания о моменте, когда мы его почувствовали впервые. И это воспоминание возродит наши эмоции в тот момент. В мире маркетинга часто используются запахи детства, которые бережно и долго хранятся в памяти для ассоциации торговой марки или продукта с этим счастливым временем. Что касается бизнеса, исследования выявили удивительные факты. Например, запах лимона увеличивает количество заказов в рыбных ресторанах, а запах пастбища и земли рядом с молочными изделиями поднимает продажи в супермаркетах, напоминая о происхождении этих продуктов и создавая впечатление свежести. Запах кожи ассоциируется у нас с наградой и отдыхом. Отсюда дорогие машины или чемоданы. В некоторых магазинах одежды продажи улучшаются от запаха моря или благоухания роз и фиалок. В сфере недвижимости потенциальных клиентов в выставленном на продажу доме можно соблазнить ароматом свежеприготовленного печенья. В бутиках женской одежды продажи удваивает запах ванили, а в магазинах мужской одежды тот же эффект производит аромат меда или роз. Похоже, что пик сохранения приятных запахов в памяти приходится на возраст от 5 до 10 лет, когда мы впервые встречаем многие ароматы. В воспоминаниях детства это время, когда мы были свободны от ответственности и типичных тревог взрослой жизни. Возрождая в памяти посредством запахов эти моменты, мы их идеализируем. Способность пережить подобное годы спустя кажется роскошью. Разве свежеиспеченный хлеб или шоколадное печенье не напоминают о прекрасном времени в гостях у бабушки? Марсель Пруст описывал, как ароматы печенья Мадлен и чая переносили его в дом тетушки в детстве. Но, когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, Одни только, более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают среди развалин всего прочего нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке огромное здание воспоминания. Во всемирно известной сети кофеен Starbucks, например, сотрудникам запрещается использовать духи, чтобы не перебивать соблазнительный запах кофе. Одна компания обнаружила, что если автоматы, продающие шоколад, им пахнут, то продажи увеличиваются на 60%. Обоняние у женщин более тонкое, чем у мужчин, и им проще определить запах. Обоняние также выполняет важную роль в сочетании со вкусом. Значительная часть удовольствия от вкусного блюда приходится на обоняние, которое получает химическую информацию о том, что вы жуете или даже просто разрезаете ножом. Запах еды в 10 тысяч раз ощутимее, чем вкус. Жизнь без обоняния можно сравнить с немым черно-белым фильмом, в противоположность кино в высоком разрешении. Интересный факт. В носу есть болевые рецепторы, поэтому некоторые запахи причиняют боль, например, аммиака или очень острого перца. Невролог Ричард Ресток советует семьям и друзьям вместе попробовать разные ароматы, чтобы они позитивно влияли на эмоциональную память. Другое обонятельное упражнение. Пригласите друзей на ужин. Пусть каждый принесет что-то со своим любимым запахом. Передавайте этот предмет по кругу с комментариями, почему вы предпочитаете этот аромат и какие с ним связаны воспоминания. В Стэнфордской школе дизайна ароматы используют для пробуждения воспоминаний и создания идей. Кроме этого, студентам предлагается представлять себе проблемы в разных цветах и искать вдохновение в пятнах краски. Поспорим о вкусах. Помните, когда вы последний раз болели гриппом или простудой? Скорее всего, тогда еда почти потеряла вкус. Почти 3/4 информации, которую мозг принимает за вкус, поступает через нос. Вкус также защищает от потенциальных отравлений, вызывая рвотный рефлекс или заставляя поперхнуться чем-то, что нам не нравится. Первое, что мы пробуем, это материнское молоко. Отсюда склонность к сладкой и теплой пище. Знакомство с едой прекрасно. Она ассоциируется с теплом, лаской, нежностью и любовью. Рецепторы языка различают 5 вкусов. Сладкий, горький, соленый, кислый и умами. Последний описал Кикунае Икэда, когда ел морские водоросли в 1908 году в Токио. Рецепторы этого вкуса находятся не на языке, а в глотке. Вкус умами присутствует у соевого соуса, помидоров, жаркого и пармезана. Некоторые соленые, жирные и сладкие блюда, а также карамель, высвобождают эндорфины, поднимающие настроение. Нехватка углеводов ощущается из-за необходимости повысить уровень серотонина, успокаивающего гормона. Пристрастия в еде обусловлены генетически, так как у однояйцевых близнецов, разлученных при рождении, они совпадают, а у двойняшек нет. Прикосновение. Изначально, по сравнению со зрением или обонянием, осязание не кажется таким значимым. Но для младенца оно означает жизнь или смерть. Человеческий контакт играет решающую роль в развитии. Специалист по развитию Джеймс Прескотт считает, что самый быстрый способ рассердить или огорчить ребенка — это не трогать его и не брать на руки. Ученый считает, что общество с высоким уровнем насилия возникает из-за недостаточной связи, сформировавшейся между матерью и сыном через прикосновение. В XIII веке император Священной Римской империи Фридрих II в поисках естественного человеческого языка приказал воспитать группу новорожденных детей, не разговаривая с ними. Кроме того, кормилицам запрещалось прикасаться к младенцам. Все дети умерли в младенчестве. Осязания формируются раньше остальных чувств, еще в утробе матери. Младенцы, поворачивая голову от прикосновения к щечке, проявляют поисковый рефлекс, помогающий им найти сосок во время кормления. Можно сказать, что осязание напрямую связано с первыми этапами развития интеллекта. Для каждого чувства существует свой орган, в то время как орган осязания — мы сами. Поэтому это наиболее полезное и подходящее для выживания и эволюции чувство. Кожа отделяет нас от всего остального, придает нам форму, защищает от вредителей, охлаждает и согревает, производит витамин D, поддерживает баланс жидкости организма, постоянно обновляется и, кроме того, это самый большой орган. Осязательные рецепторы, определяющие давление, температуру, боль, вибрации и так далее, распределены неравномерно по всей поверхности кожи. То есть каждая часть тела обладает разной чувствительностью к прикосновению и болевым стимулам в зависимости от количества рецепторов и их распределения по коже. Сравните губы и локти. Пальцы и язык намного более чувствительны, чем спина. Прикоснувшись к поверхности пальцем, мы собираем намного больше информации, а поцелуй вызывает целый взрыв нейронных фейерверков. В среднем на каждый квадратный сантиметр кожи приходится около 200 рецепторов боли, 15 давления, 6 для определения холода и 1 тепла. Конечно, для нашего выживания и незамедлительной реакции крайне необходима способность чувствовать боль. Многие из болевых рецепторов не только определяют, но и избегают ее. В 1990 году провели исследование по созданию мозговой карты слепых, читающих по системе Брайля. Испытуемые не только чувствовали выдающиеся буквы, активируя тактильные нервные проводящие пути, но и задействовали нейроны зрительной зоны коры, чтобы их расшифровать. Интересно, что даже ужасно боясь щекотки, вы не сможете пощекотать самого себя. Дело в том, что мозг контролирует ваши движения и предупреждает результат. Вы заранее знаете, к какому месту прикоснетесь и что почувствуете. Мозжечок, одна из частей мозга, отвечает за то, чтобы отличать ваши пальцы от пальцев других людей, чьи действия он не может предсказать, что и приводит к чувству щекотки. В таких социальных ситуациях, как праздник или ужин, французы могут прикоснуться друг к другу около 200 раз за полчаса, американцы — около 400. Если бы не хорошо развитое осязание, мы бы были лишены и отношений, и детей. Более того, исчезли бы как вид. Ведь не просто так. Самые приятные тактильные ощущения связаны с сексом. По великой задумке природы, наша цель, как вида, размножение, превратилась в главное удовольствие. «В очах души моей, Горацио», произнес Гамлет в знаменитой пьесе Шекспира. В 2011 году ученые из Калифорнии под руководством Антонио Дамасио, сделавшего столь многое для понимания мозга, выяснили, когда мы смотрим на предмет, мозг вспоминает не только его внешний вид, но и ощущение от прикосновений к нему. Мы могли бы назвать это прикосновением души. Изучив данные, поступившие из части мозга, которая отвечает за осязание, можно предположить, какой предмет видит человек. В том же самом исследовании участников, подключенных к мощному магнитно-резонансному томографу, просили представить себе разницу между прикосновением к теплой шкурке кота и холодному металлическому бруску. Испытуемые утверждали, что могли почувствовать разницу, представив ее. В соответствии с их заверениями, у них активизировалась та же область мозга, как и когда они действительно что-то трогали. Мозг улавливает и сохраняет физические ощущения посредством осязания, и позднее способен вновь их почувствовать, просто увидев предмет или представив его. Упражнения для развития и тренировки пяти чувств в повседневной жизни. Попробуйте одеваться, мыть голову и чистить зубы с закрытыми глазами. За ужином попробуйте общаться с собеседником только глазами, без слов. Слушайте музыку, нюхая цветы. Слушайте дождь, выстукивая пальцами ритм падающих капель. Смотрите на облака, лепя фигуры из пластилина. Всю неделю ходите на работу или учебу разными путями. Переложите вилку в другую руку. Покупайте продукты в другом супермаркете или сходите в другую булочную. Техника. Творческая визуализация. Очень эффективной для развития творчества будет попытка соединить свои органы чувств с тем, что вы пытаетесь создать. Используйте чувства, чтобы представить себе финальное решение творческой задачи. Каким вы его видите? Что вы чувствуете? Как оно звучит? Чем пахнет? Какой у него вкус? Чем сильнее вы связаны эмоционально с проблемой, тем больше шансов найти необычное решение. Шестое чувство. Я вижу мертвых. В нейронауке шестое чувство часто относят к проприоцепции. Она отвечает за регистрацию положения и движения тела в пространстве и за передачу этой информации в мозг. Но мы редко осознаем этот процесс. Например, достигать и поддерживать равновесие — это бессознательный феномен. Соматосенсорная система, наряду с проприорецепторами, отвечает за измерение отношения длины мышц, их напряжения и сжатия к положению тела. Аналогично регистрируются связки, сухожилия, суставы и кожа. Проприорецепторы отправляют информацию в мозг, который принимает решение, поменять ли позу или перестать двигаться, и передает его мышцам. Под влиянием алкоголя или других наркотиков эта система дает сбой. Поэтому, когда полицейский просит поднять ногу, мы не можем удержать равновесие, а также не способны дотронуться до кончика носа или пройтись по прямой линии. Можно понюхать твои подмышки. Другие ученые, говоря о шестом чувстве, имеют в виду способность вомероназального органа в носу опознавать определенные химические сигналы, отправляемые другими людьми. Эти сигналы — гормоны, известные как феромоны. Эти молекулы, как и сам вомероназальный орган, были широко изучены у множества животных, от насекомых и крыс до обезьян. Но до сих пор ведутся споры относительно работы этого органа у людей. Феромоны запускают огромное количество разных гормональных изменений и инстинктивное поведение, такое как стремление размножаться или проявить агрессию. В результате были разработаны разные марки духов с чувственными запахами, усиливающие сексуальное желание, например, Realm, Desire номер 22 и Феромон 10X. По утверждению производителей, в этих духах содержатся человеческие феромоны — андростерон и капулины. Существование человеческих феромонов доказал эксперимент Чикагского университета. Девушкам дали понюхать ватные диски с выделениями подмышек подруг, и через некоторое время менструальный цикл первых синхронизировался с циклами вторых. Сегодня считается, что человеческие феромоны могут влиять на наше поведение через какую-то бессознательную область мозга. Но сознательная часть мозга через чувства, образование и культуру нас контролирует. Феромоны вырабатываются в апокриновых железах, которые относятся к сальным железам, расположенным на коже человека и выделяющим вещества для борьбы с вредными бактериями. Они активизируются в период полового созревания. Наибольшие скопления этих желез находятся в подмышках, на сосках у обоих полов, в зоне половых органов, вокруг губ, на веках и на наружном ухе. Во время полового созревания в первых четырех областях начинают расти волосы, и именно в этом возрасте мы начинаем интересоваться сексом. К тому же эти области эффективно распространяют запахи через испарение. Возможно, мы нашли применение подмышкам — выделять феромоны. Они как раз расположены на уровне носа, и руки почти всегда в движении, так что другой человек может нас понюхать. Мы, конечно, не машины, но и не капитулируем перед запахами. Вероятно, наше поведение ориентировано на гармоничное сочетание феромонов и интеллекта. К счастью, даже уловив чьи-то феромоны, мы не проникнемся непреодолимым желанием заняться с этим человеком сексом или напасть на него. Я же говорю, биология все объясняет. И, наконец, глас народа. Почти все говорят о шестом чувстве у женщин. Еще это называют женской интуицией. Это явление не имеет ничего общего ни с феромонами, ни с проприоцепцией. Просто женщины лучше, чем мужчины, способны определять, когда то, что человек говорит, противоречит тому, что выражает его тело. Они более эффективно, чем противоположный пол, выявляют противоречия между словами и языком тела. В одном исследовании, проведенном в Гарварде, мужчинам и женщинам показали короткометражные фильмы без звука, в которых разыгрывались разные ситуации. Только 42% мужчин смогли понять, что происходит. Среди женщин этот показатель достиг 87%. Став матерью, женщина еще сильнее развивает такую способность благодаря необходимости общаться с детьми до того, как они научатся говорить. Впрочем, в гарвардском эксперименте некоторые мужчины, соцработники, медбратья, художники и геи показали те же результаты, что и женщины. Ряд ученых связывают способность улавливать детали окружающей среды и изменения в ней с повышенным уровнем эстрогена у женщин. Интересный, а иногда опасный, факт относительно языка тела и выражений лица. Мы редко отдаем себе отчет в том, что поза, движение и жесты могут выражать одно, в то время как голос произносит совсем другое. Именно это женщины подмечают лучше, так что, господа, осторожнее с тем, что говорите. Представительницы прекрасного пола более чувствительны к выражению лица и лучше понимают настроение другого человека, просто посмотрев на него. В начальной школе, в среднем, девочки чаще устанавливают зрительный контакт со своими сверстниками-мальчиками. Недавний эксперимент с использованием магнитно-резонансного томографа показал, что у женщин за оценку поведения других отвечают от 14 до 16 областей мозга, в то время как у мужчин от 4 до 6. Это объясняет, почему, с точки зрения женщин, мужчины мало говорят, а для мужчин женщины никогда не замолкают. Кроме того, женщины могут одновременно говорить и думать о 2-4 темах, не связанных друг с другом. Они используют до 5 тональностей голоса, когда хотят подчеркнуть что-то или сменить предмет разговора. Мы же способны распознать только 3 из этих 5 тонов, поэтому зачастую теряемся в женских разговорах. Не обижайтесь, девушки. В среднем женщины употребляют 15 тысяч слов в день, а мужчины — 7 тысяч. Исследование 2003 года, в котором участвовали студенты, показало, девушки тратили в 2 раза больше времени на завершение разговора в чатах, и, кроме того, использовали больше эмотиконов, символов, передающих эмоции через знаки пунктуации. Самым популярным из них, конечно, был смайлик. Согласно антропологу Рэю Бердвистеллу, положившему начало исследованиям невербальной коммуникации, люди могут принимать и опознавать около 250 тысяч выражений лиц. Невероятные цифры. Я слышу цвета. Если я покажу вам фигуру округлой формы и другую с острыми углами или зубцами и скажу, что они называются боуба и кики, без сомнения вы решите, что круглая фигура — это боуба, а остроконечная — кики. Этот феномен, когда округлые звуки ассоциируются с круглыми формами, известен как легкая форма синестезии. Синестезия — это состояние, при котором чувства перемешиваются, как если бы провода и электрические цепи мозга скрещивались и переплетались. Такие люди могут утверждать, что они видят цвета, когда слушают музыку, как художник Василий Кандинский, или наоборот, а также описывать другие интересные комбинации. Согласно статистике, этому состоянию подвержен 1 человек из 20 тысяч, но считается, что их намного больше, так как многие даже не знают, что речь идет о чем-то необычном. В одном недавнем исследовании, в котором участвовали 1700 человек, каждый 23-й обнаружил у себя ту или иную форму синестезии. Некоторые эксперты соотносят синестезию с творческими способностями.